Глава 5. Первая попытка. «И что тут у вас, студентка Хелкот?» — поинтересовался дракон, глядя на меня внимательными зелеными глазами. «Мы с библиотекарем Борнеллом надеемся, что это зелье поможет развязать язык преступникам», — заявила я. «В учебниках значится как зелье проявления скрытого». «И почему вы решили, что оно нам подойдет? Хмыкнул Голд, изучая листок в моих руках. «А почему нет? Нужно использовать любую возможность. Все равно другие методы пока ничего не дали». «Допустим». Ректор Голд пустил из носа облачко пара. «Тем более здесь только травы». «Попробуем, Мелани. Отнесите свой список студенту Клеменсу. Он все еще надеется разговорить преступников своими силами и сейчас должен общаться с ними в подвале. Или нет». «Не будем отвлекать Клеменса. Ступайте сразу к куратору Лардену, пусть он выдаст вам необходимые ингредиенты. Скажите, индивидуальное задание. А потом вместе с Эвелиной отправляйтесь-ка в лабораторию и варите зелье». «А Рейна и Алдена можно взять с собой?» — уточнила я. «Если вы надеетесь, что вчетвером будете действовать эффективнее, берите. Хотя вашему другу лучше присматривать за братом. Думаю, вы справитесь и без него. И не забудьте пропуск». С Голдом было сложно не согласиться. Пусть Рейн присматривает за Вильгельмом. Я же забрала заветный ключ к дверям лаборатории и направилась прямиком к куратору Лардену. К моему счастью, тот нашелся у себя в кабинете. Посмотрел на список трав, потом выслушал мое сбивчивое объяснение по поводу задания ректора — вздохнул, будто на его плечах лежала вся тяжесть мира, и приказал ждать его в коридоре, а сам куда-то ушел. Я около получаса бродила из угла в угол и даже начала подумывать о том, что куратор попросту обо мне забыл, когда он вернулся с несколькими подписанными мешочками. Травы. «Вот то, о чем вы просили, студентка Хелкот», — холодно заметил куратор. «Ректор приказал не препятствовать вашим исследованиям, так что работайте». «Спасибо, куратор Ларден!» Прижимая мешочки к груди, я умчалась прочь. Теперь надо было отыскать Эвелину, захватить Алдена, и можно начинать эксперимент. Эви обнаружилась в своей комнате. При одном слове «лаборатория» ее глаза загорелись, подруга воспылала энтузиазмом, и даже то, что зелье придется использовать на ее брате, как-то не сильно смущало эту любительницу экспериментов. С Алденом нам тоже повезло. Он как раз спускался по лестнице, когда мы вылетели из дверей этажа. «Куда это вы так торопитесь?» — поинтересовался Ал, изучая наши загадочные лица. «Мы с Борнеллом нашли рецепт зелья», — поспешно сообщила я. «Возможно, то самое, которое нам нужно. Идем варить. Ты с нами?» «Спрашиваешь». Глаза Алдена подозрительно заблестели. «Похоже, наш энтузиазм оказался заразительным». Поэтому мы втроем почти бегом бросились в лабораторию. «Надо же, еще даже не конец первого семестра, у нас есть пропуск!» — торжествовала Эви. «Да, и даже не придется ничего взламывать», — улыбнулась я. «Только, если честно, у меня очень маленький опыт приготовления зелий. Алден?» «Еще меньше», — ответил он. «Так что, Эви, зелье остается на тебе, а мы будем ассистировать». «Договорились». Тут же согласилась подруга. Даже плечи расправила, преисполнившись чувства собственной значимости. «Трав у нас много, если что, попробуем еще раз. Главное, не отравить Лиама». И помрачнела на миг. Хотелось сказать ей что-то ободряющее. Но что тут скажешь, если вину ее брата не исправить, не отменить? Я промолчала, только пожала руку подруге, и она бледно улыбнулась. «Идемте же», — поторопила Эви нас. Уже у самой лаборатории мы столкнулись с Мишелем Вороном. Он как раз выходил из дверей, видимо, завершив свои испытания. «А, первокурсники!» — обрадовался Мишель. «Как успехи? Больше никому не пытаются открутить голову». «Никому», — ответила я. «Видеть нашего помощника было радостно. Если бы не Мишель и Тим, нам пришлось бы гораздо сложнее в поимке преступников. Вот, надеемся узнать что-то новое от преступников. Будем варить зелье». «А я думал, их увезли», — хмыкнул Мишель. «Нет, пришлось задержаться», — сказала Эви, а я прикусила язык. «Только это секрет», — предупредила я третьекурсника. «Пожалуйста, никому». «Без проблем», — заверил тот. «Вам помочь?» «Было бы не лишним», — ответил Алден, видимо, не совсем доверяя таланту Эвелины в зельеварении. «Тогда идемте, у меня как раз есть час свободного времени». Что бы сказал Мишель, если бы знал, зачем на самом деле над Академией подняли купол? И о том, почему преступники все еще в подвале ректора Голда, а не на пути в столицу? Уверена, он был бы в ужасе. Странно было видеть, как Академия продолжает жить и работать, не подозревая, что произошло за ее стенами. «У вас такие лица, будто мы как минимум готовимся сварить яд», — фыркнул Мишель. «Идемте в третью лабораторию, она сейчас свободна». И толкнул двери требуемой комнаты. Если и в коридоре до нас долетали чужие голоса, то здесь царила тишина. В центре стоял большой стол с креплениями и углублениями, а также выемкой в центре, под которой можно было разместить горелку. «Где рецепт?» — поинтересовался Мишель. Изучил состав ингредиентов и присвистнул. «Да, будет непросто. Давайте для начала все взвесим». Взвешивала в основном Эви. Мы с Алденом подавали ей травы в нужном порядке, а Мишель зажег горелку, разместил над ней мисочку и налил туда воды, а потом принялся по очереди опускать все требуемое. «Мята», — раздавались его четкие команды, а Эви ассистировала. «Корень укропа». «Тысячелистник». Мы с Алом замерли у стены, стараясь не мешать, и просто наблюдали за этим волшебным действом. А зелье раз за разом меняло цвет. С беловатого на голубой, затем желтый, зеленый, и, наконец, оно стало прозрачным. «Готово», — улыбнулся Мишель. «Теперь пусть остынет. Перельем в пузырек, и можно будет испытать. Кто готов стать добровольцем? А то вдруг убьем ценного свидетеля». Шутка выдалась не смешной. «Мы на Биллинсе проверим», — предложил Алден. «Его не жалко». «Ал!» — воскликнула я. «Что, ему ведь было не жалко меня убивать?» «Не согласна с Алденом», — присоединилась Эвелина. «Зачем рисковать кем-то из нас? И потом, мы не знаем точного действия этого зелья. Да и не убьем ведь мы Биллинса, все будет хорошо. Зато увидим, стоит ли давать питье Лиаму». «Да, все с Эви понятно». Она снова беспокоилась о брате. Мне оставалось только смириться и согласиться влить зелье в рот Биллинса. Мишель и тут вызвался нас запровождать. Не мне одной было любопытно. Ректора Голда мы тоже решили позвать с собой, поэтому дружной толпой двинулись в башню дракона. Ректор Голд нашелся в своей гостиной. Большой дракон лежал, грустно глядя на огонь в камине. Но стоило нам появиться, как он приосанился и расправил крылья. «Ну что, студентики?» — спросил с иронией. «Лаборатория все еще на месте?» «Конечно», — гордо ответила Эви, а у самой блестели глаза. Видимо, свидание, о котором оба они молчали, прошло на высоте. «Силь, прошу прощения, ректор Голд, мы хотели бы сначала испробовать действие зелья на Биллинсе, потому что мало ли...» «Значит, бедняга Биллинс должен отдуваться за всех», — хмыкнул Голд. «Нет уж, его будет наказывать суд, а не вы. Давайте сюда свое зелье. Я попробую первым». «Но...» Дракон одарил нас таким взглядом, что спорить расхотелось. Эвелина подошла ближе и влила в пасть дракона содержимое одной из колб. Сначала ничего не происходило, и мы уже начали думать, что либо рецепт был неправильным, либо наши усилия прошли даром. Когда тело Голда подернулось туманной дымкой... И на месте дракона очутился человек. Поначалу растерянный, а затем очень злой, потому что видеть ректора в непотребном облике у нас входило в привычку. Эви опомнилась первой, набросила на плечи обратившегося дракона накидку с кресла, и тот завернулся в нее как в плащ. «Вы что сварили?» Рычащие нотки из голоса и не подумали пропадать. «Зелье!» — радостно ответила Эви, наконец-то увидев возлюбленного без чешуи. «Проявление скрытого. Ну как, ректор Голд, на откровение не тянет?» «Меня тянет вас убить», — ответил тот. «Кажется, работает», — заявил Мишель. «А я и не собираюсь это скрывать», — развернулся к нему ректор, сверкая очами. Мало того, что вы меня насильно обратили, так еще и одежды лишили. Где мой костюм, я вас спрашиваю?» «Насчет костюма не знаю», — повинилась я. «А вот у вас под столом гора хлама». Ректор резко обернулся и уставился на набор самых невообразимых предметов, который действительно разместился прямо у него под столом. Один носок, детский кубик, игрушечная лошадка без хвоста, перчатка, шарф, погрызенная кем-то тетрадь. И это только то, что я разглядела. «Хм, а зелье не так плохо», — заявил Голд, только глаз у него почему-то подозрительно дергался. «Смотрю, даже мой старый студенческий конспект нашелся. А теперь как бы мне превратиться обратно в дракона?» «Рано или поздно его действие закончится», — предположил Алден. «А если нет?» Мы переглянулись. Конечно, ректор уже не раз прогуливался по Академии в человеческом виде, но одно дело слышать об этом, и совсем другое — видеть своими глазами. «Ситуация. Ступайте», — устало сказал Голд. «Интересно, что бы нашлось у бедняги Биллинса? И будьте осторожнее в экспериментах». Мы поторопились исчезнуть с ректорских глаз, только Эви задержалась. Видимо, решила утешить возлюбленного, а может, воспользоваться отсутствием его драконьей половины и все-таки сходить на обычное свидание. Как бы там ни было, а желаемого результата зелье не дала. «Обидно», — заметил Мишель. «Но, может, найдется что-то другое?» «Будем искать», — откликнулась я. «Не бывает ведь, что все удается с первой попытки». «А если... если его обмануть? Допустим, сказать, что напоили ядом, и противоядие дадим, только если признается?» — не унимался Уоррен. «Думаешь, поможет?» — вздохнула я. «Если составить зелье, которое даст симптоматику легкого отравления, то все может быть. Я готов продумать рецептуру». «Звучит жестоко», — воспротивился Ал. «А убивать тебя было не жестоко. Когда человек боится, он на многое способен. Ну так как? Попытаемся?» «Других вариантов у нас все равно пока нет», — призналась безнадежно. «Давай. Только нужно нечто надежное, чтобы Лиам точно не отравился по-настоящему». «Даю слово, все будет в лучшем виде», — заверил Мишель и умчался, оставив нас с Алденом вдвоем. «Не нравится мне его затея», — вздохнул Ал. «А мне-то как не нравится», — призналась честно. «Но время утекает. Кто скажет, что нас ждет, когда опустится купол? Поэтому надо пробовать все. Идем». И мы с Алом потащились обратно в наши комнаты. А еще я никому бы не призналась в главном. Мне не хватает Рейна, его присутствия, молчаливой поддержки, теплого взгляда. Да, он был занят братом, его безопасностью, но я так хотела бы побыть с ним вдвоем. А может... Нет, не буду отвлекать. Захочет, придет сам, это же Рейн. И Вильгельму сейчас сложно, он давно не видел брата, считал его погибшим. Надо проявить терпение. Повторив себе это раз пять, я вместо своей комнаты опять свернула на лестницу. Пойду-ка в библиотеку. И, глядишь, найдется что-нибудь не такое рискованное, как предложение Уоррена. Заодно расскажу библиотекарю Борнеллу о результатах использования зелья, точнее, об их отсутствии. Одиночество накатило с новой силой. Я постояла немного на ступеньках и ускорила шаг. Да, в библиотеку.